из Ясенева на Смоленскую площадь. 5 января 1996 года директора службы внешней разведки Евгения Примакова вызвал к себе президент Борис Ельцин. Не на обычный доклад, без бумаг и справок, причем вызвал не в Кремль, а на дачу. Примакова не предупредили, о чем пойдет речь. Но догадаться было несложно. Звезда Андрея Козырева, который был первым ельцинским министром иностранных дел, закатилась. До Примакова донеслись слухи, что Козырев уже фактически смещен со своего поста. Когда Примаков появился на президентской даче, Борис Ельцин сразу сказал ему: «Есть идея назначить вас министром иностранных дел. Как вы на это смотрите?» У Евгения Максимовича были личные причины отказываться от этого назначения. Ему нравилась работа в разведке. Служба внешней разведки по степени политического влияния почти сравнилась с Министерством иностранных дел, а необходимая на посту министра публичность только смущала Примакова. Но он заговорил о другом. До президентских выборов оставалось меньше 6 месяцев. Все мысли Ельцина были поглощены выборами, и Примаков сказал: «Борис Николаевич, мне кажется, вам не стоит этого делать. В предвыборной ситуации такое назначение не оправдано по многим причинам. Я окажусь неприемлемой фигурой для Запада, где меня считают другом Саддама Хусейна, аппаратчиком старой школы, консерватором, руководителем спецслужбы и так далее». Ельцин выслушал его внимательно и ответил: «Мне кажется, что минусы, о которых вы говорите, могут обернуться плюсом. Вы меня не переубедили, но если хотите, будем считать, что вопрос остается открытым». 9 января 1996 года директор службы внешней разведки прибыл к президенту с обычным докладом о ситуации в мире. Ельцин хитро посмотрел на Примакова. «Ну как? Перерешили?» Примаков с металлом в голосе, как он мне сам говорил, попытался отказаться еще раз. «Нет, я своего мнения не изменил». Ельцин махнул рукой. «А я перерешил». Примаков попросил разрешения остаться в разведке еще несколько месяцев, чтобы спокойно завершить начатые в службе внешней разведки дела. Ельцин кивнул, но заботы разведки его в тот день не интересовали. Примаков вернулся к себе в Ясенево и сел работать. Открыв дверь, в кабинет мягко вошел секретарь. В разведке так повелось со времен КГБ, секретарями работают мужчины. Секретарь сказал: «Извините, Евгений Максимович, в телевизионных новостях только что передали, что вы назначены министром иностранных дел Российской Федерации». Так Примаков стал министром. На следующий день, 10 января, всю коллегию Министерства иностранных дел пригласили в Кремль. Ельцин представил нового министра. Он в особых рекомендациях не нуждается. Его хорошо знают как у нас в России, так и за рубежом. И в международных делах он не новичок. Ельцин сказал, что было несколько кандидатур. Необходимо было найти человека, который сочетал бы в себе опыт государственной работы, профессионализм, умение вести организационную работу, широту взглядов, личную честность и порядочность. Через день, 12 января, Примаков устроил первую пресс-конференцию. «Свое назначение я рассматриваю лишь с одной позиции, как необходимость усиления активности МИД по защите национальных государственных интересов России». Все поздравляли тогда Примакова, но многие недоумевали, зачем он принял министерскую должность за несколько месяцев до президентских выборов. Возможно, сейчас об этом забыли, но в феврале 1996 года шансы Ельцина на переизбрание были невысоки. Виднейшие политологи, опираясь на результаты опросов общественного мнения, почти единодушно сулили победу коммунистическому кандидату Геннадию Андреевичу Зюганову. К нему уже присматривались как к следующему президенту. Скептики и прагматики удивлялись, зачем Примаков вышел из леса в такой неудачный момент. В роли начальника разведки он мог бы сохраниться и при Зюганове, А уж с поста министра иностранных дел новая власть его наверняка уберет. Об этом на пресс-конференции спросили самого Примакова. Не секрет, что может возникнуть такая ситуация, что вам придется сложить полномочия министра уже в июне этого года. «Спасибо за этот прогноз», — чуть улыбнулся Примаков. Журналисты засмеялись. Интуиция не подвела Ельцина. Утверждение Примакова министром — это было первое за последние годы назначение, которое вызвало всеобщее одобрение, за исключением небольшого круга либеральных политиков, которые считали, что уход Андрея Козырева с поста министра повлечет за собой резкое ухудшение отношений с Западом. Все остальные были довольны — и Совет Федерации, и Государственная Дума, и даже средства массовой информации — подкупали солидность и основательность Примакова. Уже через месяц-другой стало ясно, что назначение Евгения Максимовича было точным ходом. Как выразился один из его предшественников на посту министра, Александр Бессмертных, это лучший выбор из числа непрофессионалов. И то, что на Западе его назначение приняли неприязненно, тоже было хорошо для Ельцина. Накануне выборов мнение американцев его не интересовало. Ему нужны были голоса избирателей, всех избирателей, в том числе и тех, кто ненавидит Запад. В ходе президентской кампании 1996 года Ельцина обвиняли в чем угодно, кроме внешнеполитических провалов. Примаков умело и изощренно прикрыл президентские тылы, лишив оппозицию возможности критиковать внешнюю политику. Даже коммунисты, злейшие враги Ельцина, не могли сказать ничего плохого о Примакове. Внутри страны Примаков получил полную поддержку. Он побывал в Комитете по международным делам Государственной Думы, произнес короткую речь, затем ответил на вопросы. Он произвел недурное впечатление, и депутаты обошлись без обычных выпадов против Министерства иностранных дел. С тех пор он часто встречался с депутатами, и критики практически не было. Его ценили и те, кто поддерживает президента, и оппозиция. Многие депутаты говорили мне, что Примаков знает, как вести дела в Думе, умеет сказать депутатам что-то приятное, но при этом проводит свою линию и с нее не сворачивает. Примаков говорил мне, что на посту министра он внутренней политикой принципиально не занимался. У меня есть собственные взгляды, как у всякого человека. Но у министра иностранных дел и у министерства в целом симпатии и антипатии должны быть отключены. Я никогда не позволю себе называть кого-то зелеными, розовыми, красно-коричневыми, голубыми. Я имею в виду цвета политического спектра. Разве же министерство иностранных дел может оставаться в стороне от политики? «МИД, конечно же, занимается политикой, но только внешней политикой», — повторил Примаков. «Поэтому Министерство иностранных дел — это самое внутренне деполитизированное министерство». На приход Примакова в аппарате министерства возлагали большие надежды. «Я приступил к работе в министерстве без раскачки», — говорил мне Евгений Максимович, понимая эти ожидания. Министру иностранных дел Евгению Примакову удалось то, что было не под силу его предшественникам, даже таким влиятельным, как Громыко и Шеварнадзе. Он отвоевал для себя все высотное здание на Смоленской площади. Никогда еще этот дом, построенный в 1952 году, не принадлежал целиком МИДу. Наследников некогда могущественного Министерства внешней торговли выселили, а в здании начался долгожданный ремонт. Сначала поудобнее расселись заместители министра. МИДовские кабинеты скромные. В других ведомствах начальство сидит куда просторнее. Заместителям министра выделили комнаты отдыха. Они там, естественно, не отдыхают, а принимают иностранных послов. Потом взялись ремонтировать целые этажи, так что рядовым сотрудникам стало комфортнее. Кроме того, сотрудники министерства вновь стали получать квартиры, и, как гордо сказал Примаков, обеды в МИДовской столовой подешевели. Второй приятный сюрприз Примакова

одним из главных игроков на международной арене. Мы стремимся к этому, и кое в чем нам это удается. Вот вам пример. Разве не радостно, что в то время, когда мы вынуждены просить различные кредиты, с нами считаются в международных делах, и от нас очень многое зависит, и все понимают, что нами пренебрегать нельзя? Разве этот контраст не важен для страны, для того, чтобы наши люди осознавали себя гражданами великой державы? Так что кое-чего можем добиться. Какие главные направления во внешней политике вы считаете для себя главными? «Я бы не формализовал цели», — ответил Примаков. «Философия внешней политики для России состоит в том, чтобы защищать национально-государственные интересы, но при этом сделать все, чтобы не сползать к конфронтации. Можно ведь посчитать по-разному. Кончилась холодная война, и кто-то думает, что мы проиграли. Я так не думаю. Демократическая Россия холодной войны не проигрывала. Поэтому мы не можем себе позволить быть ведомыми в международных отношениях, идти за единственной сверхдержавой и любой ценой добиваться принятия в цивилизованный мир. Отнюдь нет. Я считаю это неправильным. Безусловно, нам нужно выправить отношения с бывшими противниками по холодной войне, переведя эти отношения в разряд партнерских. У нас огромное поле совпадающих интересов. Есть новые опасности, против которых мы должны бороться вместе. Все это так. Но давайте поговорим о цене. Если мне скажут, что вы должны вопреки вашим интересам, вопреки вашему видению ситуации, вопреки общественному мнению вашей страны, повторять то, что предлагает НАТО, я на это не пойду. Вопреки всему, я действовать не могу. Например, нам удалось предотвратить удар по Ираку. Напомню, разговор проходил в июне 1998 года. Цель у нас одна — запретить оружие массового поражения. Но мы же не могли, пренебрегая собственными интересами и наперекор общественному мнению, подключиться к силовым акциям и ударить по Ираку. Никто меня не заставит как министра это сделать. Мы пошли по другому пути, успешно сыграли и при этом чувствовали себя частью мирового сообщества. Евгений Максимович, общественное мнение имеет для вас значение при формировании внешней политики? Разумеется, есть очевидные вещи. Есть консенсус в отношении НАТО. Может быть, существует тончайший слой людей, который считает благом расширение НАТО, а все другие считают, что это плохо. Преобладающее большинство и создает общественное мнение. Его и учитывает МИД. Назначение Примакова на пост министра иностранных дел в начале 1996 года на Западе приравнивалось по значению с приходом когда-то Юрия Андропова на пост генерального секретаря. Не столько по сходству биографий, Евгений Максимович тоже пришел из спецслужбы, а потому что предполагали в Примакове готовность так же жестко и безжалостно служить российскому империализму. Американцы писали и говорили, что Примаков – сторонник восстановления Единого Советского Союза и попытается восстановить контроль Москвы над ближним зарубежьем. В ущерб отношениям с Западом он постарается оживить стратегическое партнерство с наиболее опасными режимами в мире – Ираком, Северной Кореей, Ливией и Ираном. Впрочем, личное знакомство с Примаковым несколько успокоило западных политиков. Свою главную задачу Примаков видел в том, чтобы объяснить миру: Россия – великая держава, которая испытывает всего лишь временные трудности, и весьма близоруко пытаться на этом нажиться. Примаков считал своим долгом твердо напоминать всем, что Россия существует, и ее мнение надо учитывать. Примаков показал, что не позволит уменьшить вес и влияние России там, где они есть, во-первых, и будет биться за их повсеместное расширение, во-вторых. Больше никаких уступок. Так можно охарактеризовать лозунг Министерства иностранных дел при Примакове. Примаков заговорил о многополярном мире. Что он имел в виду? Плохо, когда в мире осталась одна сверхдержава,